Глава 256. Благородная жертва. Глубоко сбитые с толку тем, что только что произошло, остальные подумали, что это, должно быть, была ошибка со стороны зверя. Возможно, нападение Логана причинило ему больше боли, чем они думали, и теперь его движения были не такими быстрыми, как раньше. Единственный, кто знал, что произошло, был сам Квин. Он использовал призрачный удар. Это была атака, которая будет работать только на гуманоидных существах с определенным уровнем интеллекта. Квин не был уверен, что это действительно сработает, но было очевидно, что это сработало и было невероятно полезно в бою. Те, у кого высокий интеллект, не будут обмануты призрачным ударом. В то же время звери, чей интеллект был слишком низок, даже не распознают трюк. Вот почему призрачный удар не действовал на большинство животных. Тем не менее, казалось, что зверь перед ним был идеальным для призрачного удара. Уровень интеллекта был достаточно высок, чтобы его можно было обмануть, но недостаточно высок, чтобы понять, что его обманывают. Противостояние между ними продолжалось, и Квин избегал большинства ударов чисто. И всякий раз, когда открывалась брешь, Квин бросал несколько ударов, смешиваясь между ними с призрачным ударом. И снова последовал удар, на этот раз по шее зверя, чуть выше его груди. «Опять же, зверь начинает замедляться?» – подумала Сия. Но внимательно наблюдала. Фекс видел, что зверь не замедлился. Его движения были все так же быстры, как и раньше. Так что же происходит? Это было просто непостижимо. В конце концов, ситуация начала меняться. По мере того, как Квин продолжал сражаться, он все чаще становился агрессором, скрывая свои призрачные удары между обычными ударами. Другие чувствовали, что зверь был единственным, кто защищался, и что он был поставлен на путь атак Квина. Он постоянно уворачивался и опирался на кулаки Квина. А потом, вместо того, чтобы увернуться, зверь решил блокировать предстоящую атаку. Подняв руку, он накрыл свою округлую голову, но с его движениями Квин воспользовался случаем, чтобы ударить его в живот. В этот момент Фекс наконец понял, что происходит. «Это должно быть призрачный удар. Я не могу думать ни о чем другом. Он смешивает его с обычными уклонами и ударами. Но кто научил его призрачному удару? И когда? Он просто был в школе со мной. Или, может быть, другой вампир учит его в школе?» Даже со всеми этими пунктами, и даже если у Квина был учитель, который был в школе, это не объясняло того безумного количества времени, которое потребовалось ему, чтобы овладеть таким навыком. Теперь Фекс начал бояться. Раньше это было удивительно, что каждый раз, когда он видел, как Квин становится сильнее, его охватывало странное чувство. Прежде он был уверен, что всегда сильнее его. Но сейчас он не мог сказать наверняка, как будто он смотрел на двух разных людей. Удары продолжали падать, как водопад, и теперь казалось, что зверь был запуган. Монстр, которого они все боялись всего несколько минут назад, получал удары слева и справа от Квина. «Я не ошиблась?» – сказала Сия. «Не могу поверить, что я считала его бесполезным. Мне очень жаль, Лейла. Теперь я понимаю, почему ты разозлилась». Наблюдая за Квином, Лейла поняла, что даже она не ожидала от него ничего подобного. Хотя приливы и отливы изменялись в борьбе, и Квин смог напасть на зверя несколько раз, это никак на него не повлияло. Удары не оставляли никаких ран или следов, и он едва сдвинулся со своего первоначального положения из-за атак Квина. «Он должен что-то делать», – Квин подумал. «Иначе зачем бы зверю пытаться блокировать атаки?» Тем не менее, он не нанес достаточного урона, и если он продолжит в том же духе, его выносливость закончится раньше, чем у зверя. «Похоже, мне все-таки придется воспользоваться ударом молота», – подумал Квин. Однако проблема все еще оставалась. Удар молота может быть быстрее, чем кровавый молот. Но он все еще был слишком медленным для зверя. Еще один призрачный удар был нанесен в живот, когда зверь пошел блокировать атаку. Молниеносный шаг был выполнен, и Квинт теперь стоял прямо позади зверя. Движение удара молота началось, и зверь попытался развернуться. Когда он все это проделал, его движения замедлились, а ноги застряли в том месте, где он стоял. Он не заметил, что во время схватки Квин переместил свою тень к ногам зверя, держа его на месте. Он никогда не собирался удерживать зверя там. Он знал, что это не удержит его достаточно долго. Но этого времени было достаточно для него, чтобы выполнить удар молота. Поставив ногу на землю и отведя одну руку назад, он выхватил другую, ударив зверя прямо в центр. Впервые его подняли в воздух, и когда он приземлился, зверь споткнулся, пытаясь встать на ноги. «Логан, приготовься!» «Максимальная мощность!» – закричал Логан, и его последнее, похожее на катар оружие, удвоилось в размерах. Зверь уже приходил в себя, он начал подниматься с пола. Атака была эффективной, но недостаточно хорошей. Боясь, что он может сдвинуться с места и избежать решающего удара, Квин отреагировал быстро. Теневая пустота. В одно мгновение возникло пузырчатое пространство. Это была та же самая теневая пустота, что и раньше, но это было намного меньше. Она также не заключала в себе Квина и Логана, а только обхватывала зверя. Это остановило бы зверя от бегства и дало бы им немного времени, в котором они нуждались. «Атакуй! Сейчас же!» – приказал Квин. Логан был слегка сбит с толку происходящим. В конце концов, Квин продемонстрировал несколько различных навыков, которые он никогда раньше не видел. После того, как он увидел, что он был в состоянии сделать против зверя до сих пор, он решил слушать и качнулся вниз на пузырчатое пространство, где он в последний раз видел зверя. В самый подходящий момент Квин приготовился. Он планировал отменить теневую пустоту в нужное время, чтобы позволить атаке Логана приземлиться на зверя. «Отменить тень!» В то время как в середине отмены навыка теневая пустота сломала себя, это тоже был ожидаемый результат. Логан продолжал бросаться вперед со своим большим энергетическим катаром. Но он заметил кое-что странное. За то короткое время, что он находился в теневой пустоте, его внешний вид полностью изменился. Зеленые корни, которые покрывали и формировали мускульную структуру зверя, теперь слегка светились красным. Глядя на них, казалось, что все корни текут с энергией. Они пульсировали, и было видно, как что-то течет по всему его телу. «А разве я ждал слишком долго?» – сказал Ворден, наблюдая из окна наверху, в соседнем здании. Он все еще ждал идеальной возможности, поэтому никогда не бросал копье духа. Ему было слишком трудно найти такую возможность, так как и Квин, и зверь были слишком быстры, чтобы он мог их увидеть. Но прямо сейчас Ворден мог сказать, что случилось со зверем. Теперь он был в режиме ярости. То, что могли сделать только звери на более высоком уровне. Когда они чувствовали опасность или их жизнь была под угрозой, зверь мог перейти в режим ярости. При этом максимальное количество энергии из кристалла внутри них будет перекачиваться вокруг их тела. Звери редко переходили в этот режим, потому что могли войти в него только один раз. Если вся энергия кристалла была израсходована в режиме ярости, они умрут и больше не будут существовать. Это был ход, используемый только в отчаянные времена. Другая проблема заключалась в том, что если зверь был убит, когда он был в режиме ярости, кристалл, полученный от него, был бы бесполезен. Путешественники часто старались изо всех сил победить зверя, прежде чем он когда-либо входил в режим ярости. Хотя было ясно, что зверь в режиме ярости намного сильнее, даже с его помощью и новым улучшенным Квином, Ворден не был уверен, что они смогут победить его. Катар продолжал бросаться вперед, когда увидел это. Зверь отбил оружие прочь, разбив его, когда его атака столкнулась с оружием. Подняв ноги, он вытянул их, как быстрый поршень, ударив Логана в живот. Отброшенный назад, Логан был отброшен на несколько футов вниз по улице. Когда его подбросило в воздух, несколько пауков, составлявших костюм, казалось, тоже упали на землю. Они были повреждены сверх того, что могли выдержать, и больше не могли использоваться. «Почему? Неужели мир действительно хочет, чтобы мы все умерли?» сказала Лейла. Фекс, видя это, теперь был уверен. Он принял правильное решение. Он подавлял его все это время. Но с потерей крови его жажда возросла до максимума. Наверное, не исцеляя себя, Фекс сделал это в качестве последнего средства. И пришло время использовать его. Постепенно его тело начало меняться. Мышцы вздулись, кожа сморщилась, а волосы начали падать с макушки. Хэм отлетел от своего хозяина, оглядываясь на то, во что превратился Фекс. У него было грустное выражение лица. «Значит, ты действительно преобразился,